В связи с 68-летием основания Корейской Народно-Демократической Республики, 8 сентября члены семьи павшего китайского антияпонского революционера Чан Вейхуа прислали корзину цветов уважаемому Ким Чен Ыну.